Кажется, где-то. Ага. Еще раз. Йоу. Паша, заходи ко мне, будешь читать под гашем. А, ты согласен? Нет, я не квасил с Васей. Он не прайсил. Тетушка, он знает, в мастер. Проститутка, та утка, которая дала тебе сегодня гаша, который ты курнул с утра. Ты что, забыл, да? Иди в пизду, пизда. Я тебя не знал, ты припадочный. Тебя припадками учили в тапках бабки. Они не нюхали на травках, травы. Ты что, забыл, кому я вчера рэп тусил? Тусил, бил, косяк заколотил со мною в подъезде, дал. Ты жрал тусин. Тусин, я тусин не жрал. Я просто тебе сказал открыто в глаза, я тебе не врал. Понял, ал. Что ты каркаешь здесь, пошел, уйди отсюда, не связывайся со мной. То просто я тебя умножу на ноль. Не подходи, не забивай, не закрывай глаза, я тебе не дам сказать. Да. Ты понял, уйди отсюда слегка. Понял, да. Люблю пока еще. Но скоро тебе будет шоу. Ты снюхаешь порошок. Тебе станет хорошо, но ты недалек, да. Да-да, у тебя маленькая пизда. Слышь, пизда. Ты не знал азбуку, ты не знал русский алфавит. Ты знал классику русского рэпа. Тебя драли, как на репе. Тебя травли. Ты в трауре. Ты срал в сане, ты знал Саню. Ты наебывал Петруна. Ты знал, как им давать на клыка. Что продавать? На клыка подгонять. Сухаря наебывать я стал недавно. Совсем забыл, когда ушел, и что было раскладно. В нашей жизни это все правда. По-настоящему верно. Пашино дело. То, что спарить клячи или сапелово. У меня сексуальное тело. И Блёв тоже его хотел. Но он не был таким смелым, как Петрун. Ага. Сделан из дерева, и пиздун водит Юру Чурбана. Не знает нихуя. Прямо за хуй отбитый у него пиздуй. Оболтуй, он просто гнида. И не блатуй, а то засунул в рот хуй. Говори в микрофон, а то осталось в руке.